«Не убивайте меня, отпустите, я сделаю слепого зрячим, безрукий снова станет с руками, у безногого опять будут ноги, девушку сделаю здоровой и крепкой, только не убивайте меня, поклянись, что сделаешь, как обещала», говорят братья. Поклялась старуха и говорит: «Кого из вас исцелить сначала?» «Исцелить девушку». Разинула старуха пасть и проглотила девушку. Встревожились было джигиты, а старуха опять открыла пасть, и девушка вышла из нее, и такой она стала красивой и румяной, какой и не была прежде. После этого проглотила убырлы-корчик слепого, вышел слепой из ее рта зрячим. Проглотила старуха безрукого, вышел он из ее рта с обеими руками. Настал черед Тан-Батыра, он говорит: «Смотрите, братья, будьте наготове, проглотить-то она меня проглотит, а обратно, может быть, и не выпустит. Пока не появлюсь я, не отпускайте ее». Проглотила убырлы-корчик Тан-Батыра. «Скоро ли выйдет он?» – спрашивают джигиты. «Никогда не выйдет», – отвечает старуха. Стали джигиты бить старуху. Сколько ни били, не выпустила она Тан-Батыра. Тогда взяли они свои мечи и разрубили ведьму на куски, а Тан-Батыра так и не нашли. И вдруг заметили они, что у ведьмы не хватает одного большого пальца с руки. Стали искать этот палец. Видит, бежит ведьмин палец к ее избушке. Поймали его, разрезали, и вышел оттуда Тан-Батыр, здоровый, красивый, еще лучше, чем прежде был. Обрадовались джигиты, устроили на радостях пир, а потом решили отправиться по своим домам, каждый в свою страну. Тан-Батыр говорит: «Давайте проводим сначала домой нашу сестру, много она для нас добра сделала». Собрали они для девушки разных подарков, посадили на плечи к Быстроногому. Он в один миг доставил ее домой к родителям и вернулся обратно. После этого джигиты попрощались, уговорились никогда не забывать друг друга, и каждый отправился в свою страну. Тан-Батыр прошел много стран, много рек и дошел наконец до своей родной страны. Подошел он к городу, но не объявился ни родителям, ни падишаху. Нашел он бедный домишко на окраине города, где жили старик со старухой, и попросил приютить его. Старик этот был сапожником. Стал Тан-Батыр расспрашивать старика, вернулись ли батыры, которые ездили искать дочерей падишаха. Старик говорит: «Батыры вернулись и дочерей падишаха привезли, только вот один из них погиб, не вернулся». «А справили ли свадьбу батыры?» — спрашивает Тан-Батыр. «Нет, не справили еще», — отвечает старик. «Да уж теперь недолго ждать. Говорят, свадьба будет через день». Тогда Тан-Батыр написал на воротах: «Могу сшить к свадьбе для дочерей падишаха мягкие сапожки, читик». «Зачем ты это сделал?» — спрашивает старик. «Скоро сам узнаешь», — говорит Тан-Батыр. Прочитали люди эту надпись, рассказали дочкам падишаха. Пришли старшая и средняя дочери, приказали сшить им завтра к утру три пары читик. «Две, — говорят, — для нас, а третью для нашей младшей сестры». «Нечего делать старику», — согласился он. А сам стал упрекать Тан-Батыра: «Смотри, будет беда. Разве успею я сшить к утру три пары читик?» Уселся старик за работу, а сам все ворчит, бронит Тан-Батыра. Говорит ему Тан-Батыр: «Не бойся, бабай, все хорошо будет. Ты ложись и спи спокойно, я сам читик сошью». Улеглись старик со старухой спать. Когда настала полночь, Тан-Батыр вышел из дома, вынул из кармана три яйца, покатил их по земле и сказал: «Пусть появится три пары читик». И тотчас же появились три пары читик, одни золотые, другие серебряные, третьи медные. Взял их Тан-Батыр, принес в избушку и поставил на стол. Утром, когда старик поднялся, Тан-Батыр ему говорит: «Вот, бабай, я сшил три пары читик, не обманул тебя. Когда придут дочери падишаха, отдай им, да не говори, кто сшил. А если будут спрашивать, скажи, сам сшил, а обо мне ни слова». Вскоре к дому сапожника пришли дочери падишаха, вызвали его на крыльцо и спрашивают: «Сшил ли, бабай, для нас читик?» «Сшил», — говорит сапожник. Вынес он все три пары, подал им: «Вот, посмотрите, нравится ли вам». Взяли дочери падишаха читик, стали их разглядывать. «Кто их сшил?» — спрашивают. «Как, кто?» — говорит старик. «Я сам». Расплатились дочери падишаха с сапожником, дали ему много денег и снова спрашивают: «Скажи правду, бабай, кто сшил читик?» А старик на своем стоит: «Сам сшил, и все тут». Не поверили ему дочери падишаха: «Искусный ты мастер, бабай, мы твоей работой очень довольны. Пойдем сейчас к отцу, попросим его отложить свадьбу на один день, а ты нам за этот день сшей три платья без швов. Смотри, чтобы в срок были готовы». «Нечего делать старику», — согласился он. «Хорошо», — говорит, — «сошью». А сам вернулся в избушку, стал выговаривать Тан-Батыру. «Довел ты меня до беды. Разве сумею я сшить три платья для дочерей падишаха?» А Тан-Батыр утешает его. «Ты не горюй, бабай, ложись и спи спокойно. Будут у тебя в нужный срок три платья». Когда настала полночь, Тан-Батыр вышел на окраину города, покатил по земле три яйца и молвил: «Пусть появятся три платья без швов для дочерей падишаха». И в тот же миг появились три платья без швов, одно золотое, другое серебряное, третье медное. Принес он эти платья в избушку, повесил на крюк. Утром пришли дочери падишаха, вызвали старика. «Готовы, бабай, платья?» Вынес им старик платья, подал. Девушки прямо окаменели от удивления. «Кто сшил эти платья?» «Как, кто?» «Я сам и сшил». Расплатились щедро дочери падишаха со стариком и говорят: «Раз ты такой искусный мастер, исполни еще одно наше приказание. Старику делать нечего, хочешь не хочешь, надо соглашаться». «Ладно», — говорит, — «приказывайте». Старшая дочь падишаха сказала: «Завтра к утру построй мне на окраине города медный дворец». Средняя сказала: «Завтра к утру построй мне на окраине города серебряный дворец». А младшая приказала: «А для меня построй завтра золотой дворец». Испугался старик, хотел отказаться, да понадеялся на джигита, который читик и платья без швов сшил. «Хорошо», — говорит, — «постараюсь». Как только дочери падишаха ушли, старик стал упрекать Тан-Батыра: «Довел ты меня до гибели. Пропал теперь я. Где это видано, чтоб один человек за ночь три дворца построил, а сам весь трясется, плачет, и старуха плачет. Погибли мы, конец наш пришел». Стал Тан-Батыр утешать их: «Не бойся, бабай, ложись и спи спокойно, а дворцы я как-нибудь и один построю». В полночь вышел он на окраину города, покатил три яйца в три стороны и молвил: «Появитесь три дворца, медный, серебряный и золотой». И только вымолвил: «Появились три дворца невиданной красоты». Утром Тан-Батыр разбудил старика: «Сходи, бабай, и окраину города, посмотри, хорошие ли дворцы я построил». Ушел старик, посмотрел, прибежал домой радостный, веселый. «Ну, — говорит, — теперь не казнят нас». Немного спустя приехали дочери падишаха. Повел старик их к дворцам. Посмотрели они на дворцы и говорят между собой: «Видно, Тан-Батыр вернулся. Кроме него, никто не мог бы построить эти дворцы». Подозвали они старика и спрашивают: «Хоть в этот раз скажи правду, бабай, кто эти дворцы построил?» Старик помнит приказание Тан-Батыра никому не говорить о нем и свое твердит: «Сам я построил, сам». «А то кто же еще?» Засмеялись дочери падишаха, стали дергать старика за бороду. «Может, это борода поддельная?» «Может быть, это Тан-Батыр бороду надел?» «Нет, не поддельная борода, и старик настоящий». Тогда девушки стали упрашивать старика: «Исполни, бабай, нашу последнюю просьбу. Покажи нам джигита, который построил эти дворцы. Хочешь не хочешь, надо показать». Привел старик дочерей падишаха к своей избушке, кликнул джигита: «Выходи сюда». И вышел из избушки сам Тан-Батыр. Увидели его девушки, бросились к нему, заплакали от радости, стали расспрашивать его, где он был, как стал опять здоровым. Побежали они к падишаху и сказали: «Отец, вернулся Батыр, который спас нас от дивов, а братья его – презренные обманщики и злодеи. Они хотели погубить своего брата, а нас грозились убить, если мы расскажем правду». Разгневался падишах на обманщиков и сказал Тан-Батыру: «Что хочешь делать с этими коварными злодеями, то и делай». Тан-Батыр велел привести братьев и сказал им: «Вы сделали много зла, и за это надо было бы казнить вас, но казнить вас я не хочу. Уходите из этого города и никогда больше не показывайтесь мне на глаза». Опустили головы обманщики и ушли. А Тан-Батыр приказал найти своих друзей, с которыми он жил в лесу, и привести к нему. «Теперь, — говорит, — можно и свадьбы справлять». Тан-Батыр женился на младшей дочери падишаха, Быстроногий, на средний, а Силач — на старший. Устроили богатый пир и пировали 40 дней и 40 ночей. После этого Тан-Батыр взял к себе своих родителей, и стали они жить вместе. Очень хорошо они живут. «Сегодня я к ним ходил, вчера назад пришел, с медом чай у них пил». Сраный юморт. Было это в давние-предавние времена. Жили в одном ауле два соседа. Один — сран 10, другой — юморт 11. Однажды отправились они вдвоем странствовать в далекие края. Шли весь день, а вечером проголодались и сели отдохнуть, закусить. Развязал юморт свой мешок, достал лепешки и стал есть. А Сран повозился со своим мешком и говорит: «Я что-то не могу мешок развязать, видно, очень крепко завязал». придется нам обоим твои лепешки есть». «Ну что же», — ответил Юморт, — «я не против, будем есть мои лепешки». Поужинали они, заночевали, а утром двинулись дальше. Шли, шли, долго шли и опять проголодались. «Чьи лепешки будем есть, твои или мои?» — спрашивает Саран. «Как хочешь, ну, так будем твои есть. Мои так мои, мне для товарища ничего не жалко». Так Саран ел лепешки Юморта и на другой день, а свой мешок и не думал развязывать. На третий день, когда мешок Юморта опустел, Саран подумал, теперь он захочет мои лепешки есть. Дождался Саран, когда Юморт уснул, и ушел потихонечку. Проснулся Юморт, нет спутника. Пошел он один лесом, шел, шел, дошел до заброшенного домика. Вошел он в домик, а домик пустой, никого нет. Огляделся Юморт и видит, лежит на нарах 12 полкаровая белого хлеба. Обрадовался Юморт, отрезал себе ломоть, поел и лег под нары. «Дай-ка», — думает, — «посмотрю, кто в этот дом придет». Недолго пришлось ему ждать. Открылась дверь, и в домик вошли медведь, лиса и мышь. Разделили они хлеб на три части, поели и стали разговаривать. Мышь говорит, «В этом домике, на печке, припрятан горшочек серебряных монет. Когда я прыгаю с печки, монеты тихонько позвякивают». Лиса говорит, «Знаете вы старый дуб, который растет недалеко от нашего домика? Под этим дубом закопан слиток серебра с баранью голову. Кто-то в том месте копал, а до слитка не докопался». «Это что?» — говорит медведь. «А я вот знаю, что возле дороги закопан слиток золота с конскую голову. Там тоже кто-то копал, золото искал, да не мог найти». Поговорили медведь, лиса и мыши заснули, а утром разошлись по своим делам. Вылез Юморт из-под нар, заглянул на печку и увидел горшочек с серебром. «Никому это серебро здесь не нужно», — думает Юморт. «Возьму-ка я его себе». Взял он горшочек с серебром и пошел к старому дубу. Тут он выкопал серебряный слиток величиной с баранью голову и зашагал дальше. Возле дороги он заметил небольшую ямку и стал копать. Недолго копал и выкопал слиток золота величиной с конскую голову. Положил Юморт слиток золота в свой мешок и пошел лесом. Скоро он заметил высокое дерево. Вокруг этого дерева вся трава была вытоптана. «Влезу-ка я на дерево», — подумал Юморт, — «да посмотрю, кто это приходит сюда вытаптывать траву». Спрятал он свой мешок за большой пень, а сам взобрался на дерево и притаился между ветвями. Вечером к дереву собрались джинны и стали хвастаться своими проделками. Старший джинн выслушал их, а потом спросил, «А где же слепой джинн? Приведите-ка его сюда, да поскорее». Скоро привели слепого. «Почему ты так опоздал?» — спросил у него старший. «Я напускал хворь на ханскую дочь. Теперь она сильно больна, и никто, кроме меня, не может ее исцелить. Расскажи нам, как и чем можно вылечить ханскую дочь», — приказал старший. Слепой сказал, «У хана в стаде есть любимая черная корова. Если хан заколет эту корову и накормит ее мясом всех жителей города, тогда его дочь снова станет здоровой». Как только поднялось солнце, джинны разлетелись, а Юморт слез с дерева и направился в город. На окраине города он зашел в дом, поздоровался с хозяевами и сказал, «Я пришел к вам издалека, расскажите мне здешние новости». «Плохие у нас новости», — ответили хозяева. «Тяжело заболела единственная дочь нашего хана. Горюет хан, не знает, что и делать». Объявил он, что тому, кто вылечит его дочь, он отдаст половину своего ханства. «Пойду-ка я к хану и попробую вылечить его дочь», — сказал Юморт. Купил Юморт на базаре толстую старинную книгу, чтобы его приняли за лекаря, и пошел в ханский дворец. «Я лекарь», — объявил он, — «пропустите меня к хану». «Слуги сейчас же провели его к хану. Правда ли, что ты можешь исцелить мою дочь?» — спросил хан. «Правда», — ответил Юморт. Он раскрыл свою толстую книгу, сделал вид, будто вычитал в ней что-то, и сказал, «Хан, в твоем стаде есть черная корова. Прикажи заколоть эту корову и накормить ее мясом жителей города, тогда твоя дочь поправится». Хан приказал выполнить все, что велел сделать лекарь. Черную корову закололи и ее мясом накормили жителей города, и в тот же день ханская дочь поднялась с постели, как будто никогда и не была больна. Хан сдержал свое слово и отдал Юморту половину своего ханства. Стал Юморт самым знатным человеком в городе. Открыл он мастерские, где искусные мастера обучали детей разным ремеслам. Вот однажды после долгих скитаний пришел в этот город Исаран. Очень он удивился, когда узнал в знатном человеке города своего спутника. Пришел он к нему и стал расспрашивать Юморта, как тот достиг такой жизни. Юморт рассказал обо всем, что случилось с ним после того, как сбежал от него Саран. Выслушал Саран рассказ Юморта, и завидно ему стало. Недолго думая, побежал он к покинутому домику. Разыскал домик, вошел в него, огляделся и увидел на нарах полкаровое белого хлеба. Жадный был Саран. Сунул он весь хлеб в мешок, а сам залег под нары. Вечером в домик пришла мышь, за ней лиса. Последним притащился медведь. Взглянули они на нары и сказали: «А где же наш хлеб? Кто его съел?» «Видно, сюда кто-то приходил», — сказала лиса. «А ну-ка, мышь, осмотри все уголки, погляди, не спрятался ли кто в нашем домике», — сказал медведь. Заглянула мышь на печку, пет никого. «Посмотри теперь под нарами», — сказал медведь. Побежала мышка под поры и вскочила прямо на голову Сарана. Испугался Саран, закричал и выскочил из-под нар. «А, вот кто съел наш хлеб!» — закричал медведь. Кинулись звери на Сарана и разорвали его. Так поплатился он за свою скупость и зависть. Гульчичек. Давние-предавние времена жила в темном лесу старуха-убыр, ведьма. Была она злая-призлая и всю жизнь людей на плохие дела подбивала. А у старухи-убыр был сын. Пошел он раз в деревню и увидел там красивую девушку по имени Гульчичек. Понравилась она ему. Утащил он ночью Гульчичек из родного дома и привел к себе в дремучий лес. Стали они жить втроем. Собрался однажды сын убыр в дальнюю дорогу. Осталась Гульчичек в лесу со злой старухой. Затосковала она и стала просить: «Пусти меня к моим родным погостить. Соскучилась я здесь». Не отпустила ее убыр. «Никуда, — говорит, — я тебя не отпущу, живи здесь». Уйдет убыр из избы, а сама запрет Гульчичек на замок. Только случилось раз, что убыр ушла в лес на всю ночь и забыла запереть дверь. Увидела Гульчичек открытую дверь, обрадовалась. Стала собираться в дорогу. Собирается она, а сама песню поет. Стало в лесу светло. В небе луна взошла. «Выну из печки беляши, в гости домой пойду». Вынула Гульчичек из печи беляши, завернула их в платок и пошла поскорее к родным в деревню. А убыр вернулась домой. Видит, нет Гульчичек и беляшей нет. Разозлилась убыр, обернулась серым волком и пустилась за Гульчичек в погоню. Бежит она, обнюхивает дорогу, высматривает следы, а сама хриплым голосом поет: «Хвост мой, как сноп ржаной, машу я хвостом и рычу, беляши мои отдай, не то на куски разорву, не то на куски разорву». Услышала Гульчичек песню старухи убыр, испугалась. Отдала бы она беляши, только уж нету ни одного, съела их Гульчичек. Оглянулась она по сторонам, туда посмотрела, сюда посмотрела, видит, стоит неподалеку старый, дуплистый вяз, ветки во все стороны широко раскинул. Подбежала к нему Гульчичек, запела: «Развесистый вяз, тенистый вяз, злая убыр меня догоняет, спрячь поскорей меня, вяз, укрой поскорей меня, вяз». Пожалел старый вяз Гульчичек, раскрыл свое дупло, в котором белка зимой орехи прятала, в котором сова днем отдыхала. Гульчичек забралась в дупло и притаилась там. Подбежала убыр к вязу, стала землю когтями царапать, стала выть да рычать. Всю ночь от вяза не отходила, а Гульчичек сидит в дупле и голоса не подает. Как только взошло солнышко, испугалась убыр светлого дня и убежала к себе домой. Выбралась Гульчичек из дупла, поблагодарила вяз за приют и побежала дальше. А убыр дождалась вечера, снова обернулась волком и опять пустилась в погоню за Гульчичек. Напала на ее след и запела: «Хвост мой, как сноп ржаной, машу я хвостом и рычу, беляши мои отдай, не то на куски разорву, инес то на куски разорву». Услышала Гульчичек голос убыр, совсем оробела, не знает, что и делать. Оглянулась она по сторонам, туда посмотрела, сюда посмотрела, увидела круглую полянку, а на полянке маленькое озеро. Стала Гульчичек просить: «Озеро серебряное, полноводное, догоняет меня старуха убыр, спрячь поскорей меня, озеро, укрой поскорей меня, озеро». Пожалела озеро Гульчичек, взволновалась, выплеснулась из берегов, окружила то место, где Гульчичек стояла, оградила ее от убыр глубокой водой. Всю ночь выла старуха убыр, всю ночь царапала когтями камни на берегу озера, а добраться до Гульчичек так и не могла. Как только занялась утренняя заря, побежала убыр от озера в темный лес. Тут озеро взволновалось, отхлынуло в сторону, на свое прежнее место, и Гульчичек вышла на сушу. Поблагодарила она озеро за приют и поспешила дальше. Шла она, шла, вот и утро прошло, и день миновал, и снова вечер настал. Вышла Гульчичек к опушке леса, отсюда и родная деревня видна. Думала Гульчичек, что беда уже прошла, да не тут-то было. Злая убыр обернулась опять волком, бежит по пятам, совсем догоняет, вот-вот схватит, а сама воет: «Хвост мой, как сноп ржаной, машу я хвостом и рычу, Беляши мои отдай, не то на куски разорву, не то на куски разорву. Испугалась Гульчичек, куда деться, куда спрятаться. Оглянулась она по сторонам, туда посмотрела, сюда посмотрела, увидела на краю поля высокую березу. Забралась поскорее на самую верхушку, села на ветку и сидит. А убыр подбежала и стала когтями подрывать корни у березы. Сама от злости воет и рычит. «Неужели погубит меня злая старуха убыр?» — думает Гульчичек. «Неужели не увижу я больше мать, отца?» Тут подлетел скворец и сел на вершину березы. Стала Гульчичек просить его. «Черноглазый скворушка, чернокрылый скворушка, возьми волосок из моей косы, моим родным его отнеси, отнеси поскорее, скворушка». Вырвала Гульчичек два волоска из косы и подала их скворцу. Схватил скворец волоски и полетел к дому Гульчичек, к ее матери, отцу. Прилетел и повесил волоски на ворота. Вышел тут к воротам старший брат Гульчичек, увидел волоски и говорит: «Это мой конь терся гривой о ворота и свои волоски оставил». Снял он волоски и натянул их вместо струн на свою скрипку. «Дай-ка я попляшу да на скрипке поиграю», — говорит его жена. Взяла она скрипку и только притопнула ножкой, только коснулась струн, как запели струны голосом Гульчичек: «Плясовую не играй, поясница болит, ножками не топай, головушка болит». Удивилась жена брата: «Ой, вы только послушайте, скрипка человечьим голосом поет, не велит плясовую играть, не велит ножками топать». Взял брат скрипку в руки, не успел струны тронуть, как скрипка сама запела голосом Гульчичек: «Не тронь, не тронь, братец, голова болит, не щепли ты струны, волосы болят». На опушке леса белая береза, на ее вершине Гульчичек, у корней березы воет злая убыр, корни подрывает. Гульчичек погубит: «Не играй ты, братец, скрипку отложи, на опушку леса ко мне поспеши». Не стал брат раздумывать, взял тяжелую дубину, вскочил на коня и помчался на опушку леса. А убыр уже подрыла корни у березы, шатается, качается береза, вот-вот упадет. Подскакал брат к старухе убыр, ударил ее своей тяжелой дубинкой. Упала злая убыр и крикнуть не успела. Брат снял Гульчичек с березы, посадил на коня и привез домой, к отцу, к матери. Обрадовалась мать, обрадовался отец. Стали они жить все вместе дружно и счастливо. «Я у них был, вчера пошел, сегодня вернулся. Чаю с медом напился, пирогов наелся. Мудрый старик, еще в давние времена жил один падишах. Был он жестокий, особенно не любил стариков и приказывал убивать всех, кому исполнится 70 лет. Все равно от них нет никакой пользы», — говорил при этом безжалостный падишах. В столице падишаха жил в это время один юноша. У него был 70-летний отец. Юноша очень любил отца и спасал его от казни. Он следил, чтобы старик никому на глаза не попадался. Каждый вечер юноша приходил к отцу и рассказывал обо всем, что видел и слышал за день. Вот однажды пришел юноша к отцу, и отец спросил его: «Что нового на свете, сынок?» «Сегодня днем», — начал свой рассказ юноша, — падишах со своими визирями пришел на берег реки. Увидел он на дне реки сверкающий драгоценный камень и приказал достать его. Пловцы нырнули в воду, не нашли там никакого камня, а когда вынырнули, увидели, что драгоценный камень по-прежнему сверкает на дне реки. Ни падишах, ни его визири не смогут узнать, где же находится камень. «Скажи, сынок, нет ли на берегу дерева?» — спросил старик. «Есть, ветви его свисают над водой в том месте, где падишах увидел драгоценный камень», — сказал юноша. «А нет ли на том дереве гнезда?» — снова спросил старик. «Есть». «Ну, так слушай, что я тебе скажу. Драгоценный камень лежит не на дне реки, а в птичьем гнезде. В воде же блестит только его отражение», — уверенно сказал старик. Наутро собрались падишах с визирями на берегу реки, смотрит, камень по-прежнему сверкает на дне. Нырнули, нет ничего. Стоят визири, ничего понять не могут. Тут подошел к падишаху юноша, поклонился и говорит: «Позволь, великий падишах, слово молвить. Не ищите камень в воде. Видите дерево? На том дереве есть гнездо, а в гнезде лежит камень. Там его и ищите». Падишах только бровью повел. Кинулись к дереву визири и через минуту принесли ему драгоценный камень величиной с гусиное яйцо. Удивился падишах: «Считаетесь вы людьми учеными, а оказались глупее этого юноши», — упрекнул он своих визирей. А у юноши он спросил: «Кто тебе рассказал об этом?» «Я сам догадался», — ответил юноша. Визири затаили против юноши злобу, и то сказать, опозорил он их перед падишахом. И решили визири сжить юношу со свету. Пришли они к падишаху и сказали: «Джигит-то хвастается, говорит, я все на свете могу отгадать. Позволь, падишах, показать ему двух жеребцов, одинаковых по виду, и пусть он, не подходя близко к ним, отгадает, который жеребец молодой, который старый. «Хорошо», — согласился падишах. Призвал он юношу и говорит: «Приди сюда завтра, мы тебе покажем двух жеребцов, а ты должен будешь отгадать, который из них молодой, который старый». Поклонился юноша и, печальный, вернулся домой. Дома он опять пришел к отцу и молча сел около него. «О чем думаешь, сын мой?» – спрашивает старик. «Ты, отец, правду сказал о драгоценном камне. Его нашли в птичьем гнезде. Теперь падишах задал мне другую задачу». И юноша рассказал отцу, какую задачу придется ему завтра разгадывать. «Не горюн, сынок, эта загадка очень простая», — успокоил его отец. «Ты пойдешь завтра к падишаху и, когда выведут жеребцов, внимательно посмотри на их повадки. Молодой жеребец шагу спокойно не сделает, издали начнет приплясывать, а старый только головой поведет и молодому дорогу уступит». На другое утро пришел юноша на падишахский двор. Через некоторое время и падишах со своими визирями туда же вышел. Махнул падишах рукой, вывели двух одинаковых жеребцов. Один жеребец идет, все приплясывает, а другой идет и только головой мотает. «Вот этот жеребец молодой, а тот старый», — уверенно сказал юноша. Не успел юноша отгадать эту загадку, как визири приготовили ему новую. Они велели обтесать два одинаковых бревна, и юноша должен был отгадать, какое бревно отпилено от верхней половины дерева, какое от нижней. Печальный вернулся юноша домой. Пришел к отцу и рассказал про новую загадку. «Инес, горюй, сынок», — успокоил его отец, — «разгадать эту загадку нетрудно. Ты вели опустить оба бревна в воду и посмотри. Бревно от верхней половины дерева всплывет все целиком, а бревно, отпиленное от нижней половины, одним концом опустится в воду». Наступило утро. Пришел юноша в назначенное место, а там лежат два одинаковых бревна. Падишах сказал юноше: «Вот тебе два бревна. Ты к ним, Инес, прикасайся, и отгадай, какое отпилено от верхней половины дерева, какое от нижней». «Опустите оба бревна в воду», — сказал юноша. Опустили бревна в воду, и сразу одно всплыло наверх, а другое наполовину погрузилось в воду. «Вот это, верхняя часть дерева, это, нижняя», — уверенно сказал юноша. Удивился падишах и спрашивает: «Кто тебя научил этому?» «Я сам догадался», — отвечает юноша. «Нет, ты еще слишком молод и неопытен и не можешь все знать», — сказал падишах. «Говори правду, кто тебя научил? Если не скажешь, прикажу тебя казнить. Что будет, то и будет, скажу правду», — подумал юноша и признался. «Меня научил отец, которому исполнилось 70 лет. Я прячу его, чтобы уберечь от смерти. Видно, и старики бывают полезны, без них тоже не обойдешься», — сказал падишах и отменил свой жестокий приказ. Охотник и служанка. Давние времена жил на свете один молодой джигит-охотник. Пошел он раз в лес и охоту. Бродил, бродил по лесу, выбился из сил, а никакой дичи не подстрелил. Вышел охотник на полянку и решил немного отдохнуть. Прилег, да незаметно и уснул. Проснулся он утром и видит, вокруг его шеи обвелась змея. Испугался охотник, не знает, что ему делать. Поспешил он в свое село, а в их селе жила старуха, которая заговаривала змей. Люди и говорят ему: «Сходи к этой старухе, может быть, она разгадает, почему змея обвелась вокруг твоей шеи, и поможет освободиться от нее». Пришел охотник к старухе. «Помоги мне», — говорит. Стала старуха заговаривать змею, приказывает ей освободить джигита, а змея не слушает ее, не отпускает джигита. Тогда старуха сказала охотнику: «Ты, сынок, не бойся этой змеи, что будешь есть сам, тем же корми и ее, может быть, она принесет тебе счастье». Выслушал джигит слова старухи, да не успокоили они его. «Разве приятно, когда змея шею обвила и не хочет отпускать?» Загоревал джигит и думает: «Как я буду жить в селе со змеей на шее? Лучше уйду куда-нибудь в безлюдное место и погибну там». Вышел он из своего села и отправился в дремучий лес. Шел, шел по лесу и очутился в самой непролазной чаще. Стал джигит пробираться через эту чащу и вдруг увидел красивый дворец. «Была не была», — подумал джигит, — «зайду-ка я в этот дворец». Открыл он двери, вошел во дворец, окликнул, никто не отзывается. Обошел он комнаты, ни одной живой души не нашел. Подошел джигит к столу и увидел на нем разные яства и напитки. Наелся джигит досыта, накормил змею, а потом пошел в другую комнату и улегся спать. Лежит он, а заснуть никак не может. Лезут к нему в голову разные тревожные мысли, не дают ему спать. Долго он так лежал с закрытыми глазами и не двигал ни рукой, ни ногой. И вдруг почувствовал Джигит, что змея освободила его шею, спустилась на пол, направилась к двери и куда-то поползла. Джигит тихонько поднялся с постели, подошел к двери и стал смотреть в замочную скважину, что будет дальше. И видит Джигит, что змея выползла на середину комнаты, приподнялась, покачнулась слегка и превратилась в красивую девушку. Осмотрелась девушка и стала прибирать комнату. Джигит увидал все это и очень изумился, но окликнуть девушку не посмел. Лег он на постель и притворился спящим, а сам ко всему прислушивается, зорко за всем следит. Немного времени прошло, влетели в двери три голубя. Опустились они на пол, все трое слегка качнулись и превратились в девушек. Видит Джигит, вышла к ним девушка, которая раньше была в облике змеи. Стали три девушки обнимать сестру и расспрашивать ее. «Скажи нам, сестрица, где ты так долго пропадала?» Младшая сестра сказала: «Я отстала от вас в поле, забрела в лес и заблудилась. Я забыла, как произносить заклинание, чтобы стать голубем. А как ты вернулась домой?» Девушка сказала: «Я увидела спящего в лесу охотника Джигита, приняла облик змеи, обвелась вокруг его шеи, и он вынес меня из леса, а затем принес и сюда». «Где же этот охотник?» – спросили сестры. Девушка ответила: «Спит вон в той комнате». Сестры сказали: «Надо его угостить лучшими яствами и богато одарить за то, что он спас тебя». И они принялись готовить угощение. Когда все было готово, младшая сестра вошла в комнату, где лежал охотник, и сказала: «Проснись, Джигит, встань, мы хотим угостить тебя». Пока Джигит умывался, младшая сестра прислуживала ему, как самому почетному гостю, и держала перед ним полотенце. Когда Джигит вышел к старшим сестрам, они приветствовали его и сказали: «Мы потеряли нашу младшую сестру, а ты нашел ее, спас и принес в наш дворец. За это все мы несказанно благодарны тебе». Девушки усадили Джигита за стол и стали его угощать. Когда Джигит насытился, девушки спросили его: «Скажи нам, Джигит, чем наградить тебя за то, что ты спас нашу любимую младшую сестру?» Джигит сказал: «Мне ничего не надо». Старшая сестра молвила: «Я подарю ему нашу кобылу, чтобы он мог скорее вернуться в родные места». Вторая сестра молвила: «А я подарю ему шапку-невидимку. Наденет он ее, и никто не сможет увидеть его». Третья сестра сказала: «А я подарю ему наш чудесный меч. Махнешь этим мечом, и он вытянется до края света». Самая младшая из сестер сказала: «А я подарю Джигиту кольчугу, ее не пробьют ни меч, ни стрела. В этой кольчуге ему не опасна будет никакая битва». Одарили девушки Джигита и сказали ему: «С этого дня ты будешь нашим братом, а мы – твоими сестрами. Если с тобою случится какая-нибудь беда, мы сейчас же придем тебе на помощь». Когда Джигит отдохнул и погостил у девушек, они спросили у него: «Останешься ли ты здесь или поедешь домой?» Джигит сказал: «Если позволите, поеду домой». Наделили девушки Джигита подарками, усадили на кобылицу и проводили до опушки леса. Здесь Джигит поблагодарил их, распростился с ними и поехал во свояси. Выехал Джигит на большую дорогу и стал размышлять: «У падишаха этой страны есть красавица-дочь. Почему бы мне не жениться на ней? Теперь я из воинов, лучший воин, никто не может меня одолеть, лучшего зятя падишаху не найти». Доехал Джигит до самого дворца падишаха и остановился на лужайке перед дворцом. Лошадь свою он отпустил щипать траву, а сам развел костер и улегся возле него. В это время падишах вышел на балкон и видит, какой-то неведомый Джигит расположился перед его дворцом. Разгневался падишах, созвал своих слуг и стал кричать: «Какой-то неизвестный Джигит топчет лужайку, разжигает костер перед моим дворцом. Сейчас же приведите его ко мне». Побежал к Джигиту падишахский посланец и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» «Наш повелитель, могучий падишах, приказал выгнать тебя отсюда. Немедленно убирайся прочь, если тебе жизнь дорога. Мне не досуг разговаривать с тобой и с твоим повелителем падишахом», — ответил Джигит. «Пусть он высылает для переговоров свою дочь. У меня к ней есть важное дело». Вернулся посланец к падишаху и доложил ему: «Великий падишах мой, этот неведомый Джигит требует, чтобы к нему для переговоров пришла твоя дочь». Закричал падишах в гневе: «Что он, или ума лишился? Сейчас же идите, убейте его или свяжите и бросьте туда, где сидят безумные». Взял падишахский посланец 10 вооруженных воинов и повел их на луг, где сидел наш Джигит. Только они приблизились, он надел шапку-невидимку и перебил всех. Посмотрел падишах с балкона и видит, валяются его воины на земле, словно снопы. Еще больше разгневался падишах. Позор на ваши головы. Неужели вы не можете справиться с одним каким-то джигитом? Немедленно отправляйтесь к нему и убейте его. Послал он в этот раз на джигита целое войско. Завидел джигит это войско, надел шапку-невидимку, вынул из ножен свой меч и давай размахивать им. Вытянулся меч, и близко не подпустил падишахское войско, стал всех крушить, как траву косить. Глядит с балкона падишах, глядят его визири, диву даются. Меч войско отражает, продвигаться ему не дает, а кто его держит, не видно. Это, видно, непростой человек, думает падишах. Собрал он на совет всех своих визирей. Визири говорят, это или какой-нибудь могучий батыр, или колдун. Лучше нам не спорить с ним. Надо выполнить все, что он пожелает. Одели в белое одного визиря и послали к нашему джигиту для переговоров. Отправился визирь к лугу. Идет, а сам кричит, ты меня не трогай, я только посланец падишаха. Джигит говорит, не бойся, не трону. Подошел посланец поближе и говорит, падишах прислал меня узнать, чего ты от него хочешь. Мне ничего, кроме дочери падишаха, не надо, отвечает джигит. Хорошо, говорит посланец, так и доложу. Вернулся он к падишаху и говорит, этот джигит просит твою дочь. Оказывается, только из-за нее он и воюет. Смутились визири, не знают, как быть, какой совет дать своему падишаху. А падишах струсил и говорит, надо выдать за него дочь, если он требует этого. Погоди, отвечают визири, надо прежде поговорить с твоей дочерью. Что она скажет? Вызвали дочь падишаха. Отец говорит ей, дочь моя, явился к нам один батыр. Из-за тебя множество воинов перебил. Хочет жениться на тебе. Что будем делать? Кто он? Падишах или сын падишаха? Спрашивает девушка. По облику простой джигит, отвечает падишах. Не выйду я за него замуж, говорит девушка. За меня сватается сын падишаха Тмержана, а я выйду за простого джигита. Нет, отвечает падишах. Мы не можем вступать в спор с таким сильным батыром и выдавать тебя за другого. Этот джигит будет сильнее всех падишахов. Ступай к матери, посоветуйся с ней. Отпустили падишахскую дочь поразмыслить. Пришла она к матери, спрашивает, как быть? Мать дала ей такой совет, не отказывай этому джигиту. Если ты не выйдешь за него, он разорит все наши владения. Видишь, сколько войска он уничтожил. Ты выйди за него, выведай, в чем его сила, а там посмотрим, как нам быть дальше. Дочь согласилась, пошла к отцу и сказала, отец, я согласна, выйду замуж за этого джигита. Побежали визири к джигиту, кричат в один голос, дочь нашего падишаха согласна быть твоей женой. Посадили джигита в карету, повезли его во дворец, а кобылу его привязали сзади кареты. Во дворце и падишах и его визири встретили джигита ласково, притворились приветливыми. Дочь падишаха тоже сделала вид, что джигит нравится ей. А джигиту девушка и в самом деле очень понравилась, он рад, что на такой красавице женится. Падишах не стал откладывать, сейчас же справил богатую свадьбу и выстроил для молодых новый дворец. После свадьбы зашел падишах к ним узнать, как они живут. Видит, молодые довольны друг другом. Жена так и ластится к джигиту, а джигит счастливее всех на свете. Немного времени прошло. Получила дочь падишаха тайно письмо от сына соседнего падишаха Тимержана. В письме этом было написано, «Выведай, в чем чудесная сила этого джигита, дознайся обо всем и немедля сообщи мне, мы погубим его, и ты станешь моей женой». Дочь падишаха не стала ждать да откладывать. Выбрала она подходящую минуту, стала обнимать джигита, говорить ему ласковые слова и выспрашивать, «Скажи мне, как это тебе удалось так легко расправиться с войском падишаха, моего отца? Или ты обладаешь силой дива, или у тебя есть какая-то тайна?» Джигит не ожидал никакой беды, а потому и рассказал ей все. «Скажу тебе правду, не буду от тебя таиться. Есть у меня шапка-невидимка, меч, который при взмахе достает до края земли, и кольчуга, которую не пробьет никакая пуля. И побеждаю я не силой, а при помощи этих чудесных доспехов». Обрадовалась дочь падишаха, что выведала все так легко и просто, только виду не подала. «Твои доспехи, — говорит, — драгоценные, нельзя бросать их где попало, может случиться, что кто-нибудь узнает об их чудесном свойстве и похитит их, а они очень нужны нам, особам падишахского рода, дай мне, я спрячу их в надежное место, в мой кованый сундук». Джигит поверил в правдивость и честность дочери падишаха, не думал, что она затаила против него злобу, и отдал ей на сохранение свои доспехи. «Возьми», — говорит, — «и спрячь получше. А когда начнется война, ты отдашь их мне». Дочь падишаха быстро схватила чудесные доспехи Джигита и заперла их в своем сундуке. Когда Джигит уснул, она пошла к падишаху и сказала: «Отец, я теперь знаю все тайны мужа. У него есть чудесные доспехи. Я хитростью выманила их и заперла в моем сундуке. Надо скорее подменить его чудесные доспехи. Достаньте их из сундука и куда-нибудь спрячьте, а на их место положите похожие». Падишах очень обрадовался и стал хвалить дочь за то, что она так ловко все проделала. Потом он приказал изготовить шапку, похожую на шапку невидимку Джигита, поддельный меч и простую кольчугу. Все это положили в сундук падишахской дочери, а чудесные доспехи Джигита отправили сыну падишаха Тнмержана и написали ему: «Объяви войну Джигиту и избавь нас от него». Прочел сын падишаха Тимержана это письмо и сейчас же отправил гонца с таким ответом: «Вышлите Джигита на битву со мною». Прибежала падишахская дочь к Джигиту, стала будить его: «Долго спишь, батыр, а спать не время». Принес гонец грамоту от сына падишаха Тимержана: «Хочет он отомстить за меня, вызывает тебя на битву». «Не печалься понапрасну», — отвечает Джигит, — «для меня это битва, не битва. Подай мне мои доспехи. Сейчас же поеду и уничтожу этого сына падишаха Тимержана». Дочь падишаха подала ему поддельные доспехи и сказала: «Не надеван сейчас свою кольчугу и шапку. Надень их, когда проедешь половину пути». Джигит сел на свою кобылицу, которую получил в подарок от сестер-волшебниц, и отправился в путь. Вскоре он увидел вражеское войско. Стоит это войско, дожидается его, а сына падишаха Тимержана и видно. Слез наш Джигит с лошади, надел на себя свои доспехи. И не догадывается он, что эти доспехи подменили, вид у них совсем такой лее, как и у его чудесных доспехов. Надел Джигит подмененную шапку и решил, что теперь его никто не видит. Стал он вызывать неприятеля: «Выходи, сын падишаха Тимержана, давай испробуем наши силы». А сын падишаха Тимержана стоит невидимый рядом с ним. Засмеялся он, размахнулся и срубил нашему Джигиту голову мечом. Срубил и говорит: «Много воинов падишаха он побил, теперь я над ним потешусь». Стал сын падишаха Тимержана рубить тело Джигита на мелкие кусочки. Изрубил, сложил в мешок и велел привязать его к хвосту лошади. «Пусть, — говорит, — в таком виде вернется к своей жене, это ее не опечалит». Думал он, что кобыла пойдет ко двору падишаха, а кобылица побежала в лес, к своим прежним хозяйкам. Прибежала она к лесному дворцу и громко заржала. Почувствовали сестры-волшебницы что-то недоброе, выбежали из дворца и видят: привязан к хвосту кобылицы окровавленный мешок. Осмотрели его сестры и говорят: «Это наш братец Джигит, надо оживить его». Достали они живой и мертвой воды и принялись оживлять Джигита. Разложили куски его тела, приложили один к другому и побрызгали мертвой водой. В тот же миг тело Джигита срослось. Тогда сестры вспрыснули тело живой водой, и в тот же миг Джигит ожил. «Что с тобой случилось?» — спрашивают его сестры. «Кто изрубил тебя?» А у Джигита исчезла память, ничего он не может ответить. Тогда сестры принялись колдовать и узнали все, что было с Джигитом за последнее время. Как он женился на дочери падишаха, как она подменила его чудесные доспехи и с помощью сына падишаха Тимержана погубила его. Рассказали они все Джигиту, а потом говорят: «Сейчас сын падишаха Тимержана женился на твоей бывшей жене, увез ее в столицу своего отца». Разгневался Джигит и говорит: «Нельзя простить такого коварства, поеду и отомщу им обоим». «Если хочешь ехать, поезжан», — отвечают сестры, — «а пока погости у нас, окрепни хорошенько и соберись с силами». Когда Джигит окреп и собрался уезжать, сестры дали ему три пера и сказали: «Эти перья чудесные. Возьмешь в рот одно перо, станешь золотым жеребцом. Возьмешь другое, станешь яблоней. Возьмешь третье, станешь золотой уткой». Сестры обучили Джигита, какие слова должен он произносить, чтобы изменять по желанию свой облик. И когда Джигит все запомнил, они сказали: «Теперь никто и никогда не сможет извести тебя. Отправляйся в столицу падишаха Тимержана и отомсти обманщикам и предателям». Джигит вскочил на свою кобылицу, поблагодарил девушек и поехал. Приехал он в столицу падишаха Тимержана и остановился на самой окраине города. Здесь он высмотрел один бедный домик и попросил у старика хозяина, чтобы тот приютил его. Добрый старик пустил его в свой дом и стал угощать чем мог. Джигит сказал старику: «Завтра в вашем городе базарный день, я превращусь в золотого жеребца, а ты, бабай, выведи меня на базар и продавай». Только смотри, назначай такую цену, чтобы ни простые люди, ни купцы не могли меня купить. Кроме самого падишаха, никому меня не продавай. Спросит тебя, сколько стоит твой жеребец, ты отвечай. Отдам его тому, кто насыплет золото по щиколотку моего коня. Ни у кого, кроме падишаха, не будет столько золота. Любопытно стало старику. Захотелось ему убедиться, правду ли говорит Джигит или только смеется над ним. «Ну-ка», — говорит, — «покажи, сынок, как ты превращаешься в золотого жеребца». «Хорошо», — отвечает Джигит, — «смотри». Вышел он во двор, взял в рот чудесное перо и вмиг превратился в золотого жеребца, и копыта, и грива, и хвост золотые. Даже уздечка и седло из чистого золота. Диву дался старик. «Эх, сынок, да разве у кого хватит богатств, чтобы купить такого коня?» Переночевал Джигит, а на рассвете опять обернулся золотым жеребцом. Повел старик его на базар. Весь базар собрался вокруг них. На жеребца и смотреть невозможно, глаза болят, так он весь блестит, сверкает на солнце. Послали к падишахскому сыну вестового. Появился на базаре золотой жеребец. Такого коня на свете еще не бывало. Заторопился сын падишаха Тимержая на базар, и его жена просится с ним. «Хочу и я взглянуть на этого диковинного копя». Приехали они на базар, не могут глаз отвести от золотого жеребца, такой он статный, красивый. Говорит падишахская дочь своему мужу: «Давай купим этого коня, чего бы он ни стоил. Такого коня ни у одного падишаха в мире нет». Спрашивают старика: «Сколько просишь за коня?» Старик говорит: «Отдам коня тому, кто насыплет золото по щиколотке ему». Приказал сын падишаха Тимержана привезти из кладовых побольше золота. Привезли золото и насыпали по самые щиколотки коню. Старик собрал все то золото, а сын падишаха Тимержана увел золотого жеребца. В столице падишаха Тимержана жила старая колдунья. Жена падишахского сына то и дело ходила к ней ворожить. Пришла она на другой день и сказала: «Вчера мы купили на базаре такого жеребца, какого не найдешь ни у одного падишаха. Весь он из чистого золота. Увидишь его, глаз не оторвешь. Может быть, это конь самого небесного ангела Хезера. Погоди радоваться, дочка», — говорит колдунья. «Сейчас мы узнаем, откуда появился этот жеребец». Достала она свою колдовскую книгу, полистала ее и говорит: «Эх, дочка, напрасно ты радуешься. Ведь этот золотой жеребец — оборотень. Это тот самый Джигит, которого ты извела. Это он принял облик золотого жеребца. Смотри, теперь он погубит вас обоих». Испугалась падишахская дочь, стала просить у колдуньи совета: «Как же нам быть, бабушка?» Колдунья говорит: «Муж твой не пожелает так расстаться с этим жеребцом. Сама знаешь, как он дорожит им. Поэтому ты иди во дворец и сейчас же притворись больной. Скажи мужу, что умираешь. Спросит он, чем тебя лечить, ты скажи: видела я ночью сон, будто подошел ко мне какой-то старец и говорит: пока не отведаешь мяса золотого жеребца, не выздоровеешь». Дочь падишаха дала колдунье денег, поблагодарила ее за совет и пошла во дворец. Легла она на постель и притворилась больной, стонет, охает. Забеспокоился муж, спрашивает: «Что с тобой случилось?» А она в ответ еле-еле простонала: «Видно, никогда больше не встану. Видно, смерть моя пришла. А есть ли какое лекарство от твоей болезни?» Жена говорит: «Приснился мне этой ночью сон, будто подошел ко мне какой-то старец и говорит: пока не отведаешь мяса золотого жеребца, не выздоровеешь». Сын падишаха говорит: «Да разве я ради тебя не зарежу этого жеребца? Сейчас же зарежу, только бы ты выздоровела». Этот их разговор услышала нечаянно девушка-служанка. Думает она: «Вот зарежут этого диковинного жеребца, а мне даже и посмотреть на него не удалось». Пошла она в конюшню, стала рассматривать жеребца. Осматривает, а сама говорит тихонько: «Эх, жеребец, какой ты красивый. Жаль, что не придется на тебе покататься, сейчас тебя зарежут». Сказал ей жеребец человеческим голосом: «Зарежут так зарежут, убежать я теперь все равно не успею. А ты, девушка, сделай, что я тебе скажу. Когда будут меня резать, возьми первую каплю моей крови и закопай ее возле дворца. Только смотри, не говори пи слова об этом никому». Девушка-служанка говорит жеребцу: «Выполню твою просьбу». Только она ушла, пришел в конюшню сын падишаха Тимержана с конюхами, вывел золотого жеребца из конюшни, приказал связать ему ноги и зарезать. А девушка-служанка тут же стоит, смотрит. Когда провели ножом по горлу жеребца, она подскочила, и кровь брызнула на подол ее платья. «А Аллах!» — вскрикнула девушка. «Перепачкала я платье кровью. Надо скорее отмыть кровь». Убежала она, вырезала кусочек платья, забрызганный кровью, и закопала его возле падишахского дворца. Сын падишаха Тимержина приказал сварить конское мясо и отнести его жене. Она съела кусочек и воскликнула: «Вот я и выздоровела». Утром проснулись во дворце и видит, выросла у самой стены яблоня. Яблоки на ней крупные, красивые, висят под самыми окнами. Сын падишаха дивится, радуется, а жена его неспокойна. «Схожу-ка я, — думает, — еще раз к колдунье, спрошу у нее, что это за яблоня возле нашего дворца выросла». Прибежала к колдунье, стала рассказывать: «Бабушка, возле нашего дворца за одну ночь выросла яблоня, яблоки на ней красивые, крупные, висят у самого окна. Что бы это значило? Это, наверное, неспроста», — говорит колдунья. Достала она свою колдовскую книгу, полистала ее и молвила: «Это не яблоня, это все тот же джигит. Смотри, он вас обоих погубит. Как же мне быть, бабушка?» — спрашивает дочь падишаха. Колдунья сказала: «Снова притворись больной и скажи мужу: видела я опять вещий сон. До тех пор я не выздоровлю, пока не поем с блюда, сделанного из ствола яблони». Пришла дочь падишаха во дворец, улеглась на постель, лежит, охает. «Что это опять случилось с тобой?» — спрашивает ее муж. «Ох, снова я заболела. Как же в этот раз вылечить тебя?» Она говорит: «В эту ночь я опять видела сон, будто бы подошел ко мне седобородый старец и сказал: если не поешь с блюда, сделанного из ствола этой яблони, умрешь». Стал сын падишаха успокаивать жену: «К чему нам эта яблоня? Сейчас срубим ее и сделаем для тебя блюдо». Девушка-служанка опять услышала этот разговор и думает про себя: «Дай-ка погляжу, что это за яблоня». Подошла к яблоне и говорит: «Эх, яблоня, какая ты красивая, да недолго тебе красоваться, сейчас тебя срубит». Яблоня говорит служанке человеческим голосом: «Пусть срубит, ничего не поделаешь. А тебя я попрошу вот о чем: когда будут меня рубить, возьми первую щепку, отнеси к озеру и брось в воду». «Хорошо, — говорит служанка, — выполню твою просьбу». Когда стали рубить яблоню, служанка подняла первую щепку, отнесла ее к озеру и бросила в воду. А из ствола яблони сделали блюдо и подали на нем еду больной дочери падишаха. Поела она немножко и воскликнула: «Вот я и выздоровела». В это время прибежали слуги и говорят: «По озеру плавает красивая золотая утка». Сын падишаха Тимержина говорит жене: «Схожу я на озеро, подстрелю тебе на жаркое эту утку». Пришел он к озеру, видит, возле самого берега плавает золотая утка. Думает сын падишаха: «Жалко стрелять в такую утку, лучше поймаю ее и посажу в клетку». Потянулся он к утке, а утка отплыла от берега. Разулся сын падишаха, вошел в воду, утка совсем близко. Хотел схватить ее, а утка отплыла в сторону. Тогда разделся он на берегу и опять вошел в озеро. Утка совсем близко плавает, тянется к ней сын падишаха, а схватить ее все никак не может. Заманила его утка на самую середину озера, а сама быстро-быстро поплыла к берегу. Выскочила на берег, слегка качнулась и превратилась в джигита. Схватил джигит лук падишахского сына, прицелился и застрелил его. Затем он надел его одежду и пошел во дворец. Пришел и спрашивает слуг: «Где ваша госпожа?» Слуги говорят: «Она в своей комнате». Джигит подошел к этой комнате, пустил стрелу через стену и убил дочь падишаха. Затем он достал из ее сундука свои чудесные доспехи, позвал к себе всех визирей и сказал им: «Из-за этой обманщицы и ее мужа я перенес много всяких бед, поэтому я и предал их смерти». После этого джигит женился на девушке-служанке, которая спасала его от гибели, и стал жить с нею дружно, в любви и согласии. Как Тас рассказывал падишаху небылицы, был в давние времена один падишах. Каждый год созывал он рассказчиков из всех своих владений, ставил перед ними большую меру с золотом и объявлял: «Кто расскажет мне такую небылицу, что, послушав ее, я крикну «не может быть», тот пусть возьмет себе золото. А если я скажу «может быть», тогда рассказчик получит сотню ударов кнутом». Каждый раз съезжались рассказчики небылицы, состязались в своем мастерстве перед падишахом, а он все твердил: «Это может быть, это может быть», и жестоко наказывал рассказчиков, а золото оставлял себе. Однажды этот падишах опять собрал жителей на площадь, поставил большую меру с золотом и стал вызывать рассказчиков небылиц. Но все боялись, никто не выходил рассказывать. Падишах рассердился, приказал жителей разогнать, а сам ушел во дворец. На второй день повторилось то же самое. Вот собрал падишах жителей третий раз. Все сидят и молчат. Вдруг на середину площади выходит хитрый джигит, Тас-13. Подошел Тас ближе к падишаху и стал рассказывать: а великий падишах. Мы с бабаем переселились в эти края тогда, когда еще мой отец не родился. Поставили мы несколько ульев и развели пчел. Мы знали, сколько пчел живет в каждом нашем улье. Это может быть, сказал падишах. Каждый день мы пересчитывали своих пчел, продолжал Тас рассказ, боялись, как бы не потерялась какая-нибудь пчела. Однажды вечером стали мы считать и не досчитались двух пчел. Бабай очень рассердился и послал меня искать их. Вот я и пошел. Долго я ходил, а пчел найти не мог. Устал я очень, снял сапоги и лег спать под кустом. Вдруг около меня поднялся какой-то шум. Я проснулся и вижу, мои сапоги дерутся. На этом месте падишах остановил Таза и сказал, это может быть. А Таз будто не слышит, рассказывает дальше. Я разнял сапоги, надел их на ноги и пошел по полю. Шел я, шел и дошел до леса, а в лесу что-то сильно шумит. Я сразу понял, что это жужжит одна из наших пчел. Вошел я в лес и вижу, идет драка. Два волка напали на нашу пчелу. Как увидели меня волки, испугались и убежали. Я осмотрел пчелу, вижу, у нее сломана одна лапа. Чтобы она могла ходить, я привязал ей вместо лапы палку и приказал лететь к бабаю. И это может быть, сказал падишах. Погоди, сказал Тас, послушай, что дальше было. Пошел я искать вторую пчелу, ведь если не найдешь, то бабай будет ругать и накажет. Вот шел я, шел и наконец встретил стадо свиней. Стадо пас страшный, горбатый старик. Глаза у него слезятся, волосы сбились, одет он в старые лохмотья. Подошел я ближе и узнал в нем твоего отца, падишах. Да, это был покойный твой отец, наш старый падишах. Тут падишах вскочил со своего места и закричал, не может этого быть, не может этого быть. Тогда люди зашумели, заволновались, а Таз взял скорее меру с золотом и ушел с площади. Умная девушка, Иладин падишах, у него был единственный сын, по имени Абдул. Сын падишаха был очень глуп и этим доставлял отцу много хлопот и горя. Падишах нанимал Абдулу мудрых наставников, посылал его на учение в дальние страны, но ничто не помогало глупому сыну. Однажды пришел к падишаху один человек и сказал ему, «Я хочу помочь тебе советом. Найди сыну такую жену, чтобы она могла разгадывать любые мудрые загадки. Ему будет легче жить с умной женой». Согласился с ним падишах и стал искать для своего сына мудрую жену. В этой стране жил один старик. У него была дочь, по имени Макфура. Она во всем помогала отцу, и слава о ее красоте и уме давно шла повсюду. И хоть была Макфура дочерью простого человека, все же послал падишах своих визирей к ее отцу. Решил он убедиться в мудрости Макфуры и приказал привести ее отца во дворец. Пришел старик, поклонился падишаху и спрашивает, «Явился по твоему повелению, великий падишах, что прикажешь? Вот тебе 30 аршин полотна. Пусть твоя дочь сошьет из него рубашки для всего моего войска да оставит еще и на портянке», говорит ему падишах. Вернулся старик домой печальный. Вышла ему навстречу Макфура и спрашивает, «Отчего, отец, ты такой печальный?» Рассказал старик дочери о приказе падишаха. «Не печалься, отец. Пойди к падишаху и скажи, пусть он прежде из одного бревна выстроит дворец, где я буду шить рубашки, да еще и на дрова оставит», отвечает Макфура. Взял старик бревно, пришел к падишаху и сказал, «Дочь моя просит тебя выстроить из этого бревна дворец, да еще оставить дров на топливо. Исполни эту задачу, тогда и Макфура исполнит твою». Услышал это падишах, подивился мудрости девушки, собрал визирей, и порешили они женить Абдула на Макфуре. Не хотела Макфура выходить замуж за глупого Абдула, но падишах стал грозить смертью ее отцу. Созвали гостей из всех владений и справили свадьбу. Однажды вздумал падишах поехать по своим владениям. Взял он с собою сына. Едут они, едут. Скучно стало падишаху, решил он испытать сына и говорит,